Странное рождение Иисуса. В Евангелии от Марка, которое, по мнению исследователей, является древнейшим из Евангелий, рассказ о рождении Иисуса не упоминается вообще. Эта биография открывается описанием того, как Иоанн Креститель проповедовал покаяние и омовение в реке Иордан. В Евангелии от Иоанна также не включен рассказ о рождении Иисуса. Лишь Матфей и Лука уделяют место рассказу о рождении, и это, возможно, свидетельствует о том, что в глазах некоторой части основателей ранней христианской церкви рождение Иисуса не было столь центральной темой, как в последующие поколения. В Евангелии от Матфея так рассказано о рождении Иисуса. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же она сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Матфей 1:18-25. А таков рассказ Луки. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве — Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевшая его, смутилась от слов его и размышляла, что это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Яакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Лука 1:26-35. Легко видеть, что различие между христианским и еврейским рассказами не только в содержании, но и в форме. Вместо двух коротких евангельских версий Сефер Толдот Йешу приводит одну длинную и запутанную версию, что доказывает, какое значение евреи придавали этой части христологической истории. Еврейская версия противостоит христианской традиции как в том, что Мария родила Иисуса, будучи девственницей, не познавшей мужа, так и в том, что она забеременела от Святого Духа. Как в христианском рассказе, так и в еврейской истории рождение Иисуса было необычным, и Мирьям не забеременела от своего мужа, как другие женщины. Но объяснение этого в еврейской истории совершенно иное, нежели в христианской, и даже противоположно ему. Эта часть Сефер Толдот Йешу самая известная в этом сочинении. Она была известна христианам в средние века более, нежели другие части книги, и более всего возбуждала их гнев. Легко видеть, что различие между христианским и еврейским рассказами не только в содержании, но и по форме. Вместо двух коротких евангельских версий Сефер Толдот Йешу приводит одну длинную и запутанную версию, что доказывает, какое значение евреи придавали этой части христологической истории. Еврейская версия противоречит христианской традиции как в том, что Мария родила Иисуса, будучи девственницей, не познавшей мужа, так и в том, что она забеременела от Святого Духа. Как в христианском рассказе, так и в еврейской истории рождение Иисуса было необычным. И Мирьям не забеременела от своего мужа, как другие женщины, но объяснение этого в еврейской истории совершенно иное, нежели в христианской, и даже противоположно ему. Эта часть Сефер Толдот Йешу самая известная в этом сочинении. Она была известна христианам в средние века более, нежели другие части книги, и более всего возбуждала их гнев. Легко представить себе, почему евреи уделили такое место рассказу о рождении. Этот рассказ, несмотря на отсутствие его в некоторых Евангелиях, быстро стал одной из основ христианской веры, центральным элементом христианского вероучения. С точки зрения евреев, было легко атаковать именно этот элемент истории, и было легко использовать его как основу для почти порнографической сатиры. Рассказ о рождении служит диссонантным вступительным аккордом, превращающим в насмешку всю христианскую веру. Теперь можно относиться с насмешкой и презрением и к тем существенным частям христианского вероучения, с которыми бороться труднее, таким как моральное учение Иисуса или христианское учение о спасении. Эта возможность заложена уже в рассказе о рождении. Основа для эпизода «Сефер Толдот Йешу», посвященного рождению Иисуса, имеется уже в некоторых высказываниях Талмуда, которые автор книги вплел в литературное повествование. Имя отца Иисуса в еврейской истории – Пандера. Это имя также встречается в Талмуде и в Мидрашах. Оно было известно также и христианам. Например, Ориген рассказывает, что Пандера был римским солдатом, у которого был роман с Марией. И так родился Иисус. По Сефер Толдот Йешу, Йосеф Пандера был человеком из колена Иуды. О принадлежности Иисуса к этому колену нет разногласия между еврейской историей и Евангелиями. Мария в Сефер Толдот Йешу упоминается как Мирьям, растящая волосы женщин. И это прозвище также талмудического происхождения. Трактат Хагига 4b 5a, означающее, что она, может быть, была женским парикмахером, а может быть, растила волосы, и это было ее украшением. Мирьям представлена в этой истории невинной жертвой злодея Йосефа, совершенно неповинной в том, что с ней случилось. И хотя она была жертвой Йосефа Пандеры, против ее воли, овладевшего ею в то время, когда она была ритуально нечиста, это не меняет дело. Иисус блудородный и сын скверный. Это прозвище, которое евреи дали Иисусу, появляется в достаточно ранних еврейских источниках. Во всяком случае, оно было известно христианам в средние века и вызывало их гнев. Это прозвище и весь рассказ о рождении Иисуса выворачивает наизнанку христианскую доктрину о непорочном зачатии. Иисус родился от блуда, более того, его мать была в скверне месячных, когда он был зачат. Эта история также переворачивает все мессианское родословие, на которое претендует христианство. В конце концов, помимо сатирической направленности, помимо намеренного снижения, обращенного к народному чувству юмора, у рассказа о рождении Иисуса есть важнейшая задача. Он опровергает законность христианского мессии. И тем самым всего христианства.